Глава 6. Разговор с Сергеем прояснил довольно много, но на главный вопрос не ответил. Зачем Сирена решила меня убить? Пока предположение было только одно. Испугалась. Она действительно решила, что я убил китайского бойца. В свете полученной от букмекера информации, ту, где ей безопасники доходчиво объяснили, что не нужно со своими иномирными лапками лезть в чужой огород, она могла испугаться именно их. В принципе, даже логично, если на эмоциях действовать. Она послала человека решить ее вопрос. Тот психанул и грохнул бойца. Она перепугалась, что безопасники ее неправильно поймут, и начала действовать на опережение. Вот придут к ней ребята с красными корочками и очень широкими полномочиями спросят ее: «Зачем ты так с Ли Джингом?» А она вытаскивает из подвала труп Кости Морозова и отвечает: «Это он?» Хотя я бы на месте безопасников не то что не поверил, просто не придал бы этому значения. Ты сама убила китайца или человек, которого ты к нему послала. Какая разница? Урон ты уже нанесла, так что добро пожаловать в ванную с цементом с последующей речной прогулкой по Кубани. Ну, или как они избавляются от тех, кто им дорогу перешел? Сердечный приступ? А если этого Ли... убили его боссы в назидание прочим? Тогда все еще больше запутывается. Сирена, получается, меня за их агента приняла. Ох, расследование — это не мое. Я просто отставной военный с широким спектром навыков, который хочет выжить. Как меня вообще во все это затянуло? Да-да, я помню, долг в 60 тысяч рублей. Это был риторический вопрос так-то. Отсутствие опыта в разгадывании таких вот загадок не отменяло необходимости их решать. И я продолжил копать, хотя время уже клонилось к вечеру. Забавно. Вот бывали дни, когда я и вспомнить не мог бы, чем занимался. А тут за один долгий день успел получить работу, провалить ее, чуть не быть убитым заказчиком и даже узнать, что вляпался в очень скверную историю с по-настоящему крупными ставками. Давненько со мной такого не случалось. Следующим человеком, которому я решил нанести визит, был мой, в некотором роде, коллега. Он тоже занимался решением разных вопросов, правда, делал это для военных отставников. Раньше он служил в армейской разведке, потом перевелся в военную полицию и уже в качестве следователя ушел в отставку. Именно он в свое время посоветовал мне открыть охранное агентство. «Дим, я вообще не знаю, что делать», — признался я ему, закончив излагать. «Разобраться не могу, в чем тут смысл. Вот и решил к тебе пойти, а дальше... либо на дно залечь и не отсвечивать, пока все само не разрешится». «Нет», — отрубил тот. «Ты все правильно решил. Сучку надо наказать. Вообще таких людей, даже если они не люди, на место надо ставить сразу, иначе потом на голову сядут и ноги свесят». Дмитрий Зверев жил на окраине города в небольшом домике с крохотным участком, глядя на который, никто бы в жизни не подумал, что тут обосновался военный пенсионер. Цветочки на клумбах, занавесочки, фигурки садовых гномов и оленят. Пастораль какая-то женская. И это у человека, который во время службы такого шороха на поляков с венграми наводил. Сам отставник тоже не тянул на элитного разведчика – и столь же заслуженного следака. Ростом чуть выше 160, плотно сбитый. С добрым лицом и сверкающей лысиной он походил на хрестоматийного доброго дедушку, который любит баловать внуков и втайне от супруги, милейшей женщины, гонит вишневый самогон. Вот только ни внуков, ни супруги у него не было. Про самогон не скажу, не знаю. «Плясать надо от печки», — выдал он одну из своих любимых поговорок. «И для начала исключить фигурантов, которые к делу отношения не имеют. Я про китайцев. Ты, Костя, сам себя запутал с ними. Подумай сам. Меньше, чем через неделю, состоится чемпионат мира по ММА. Опустим тот факт, что подобный статус этому соревнованию придают только лишь азиаты. После 23-го года международные соревнования у всех кастрированы, но... нужен ли китайцам скандал такого уровня? Ставлю платиновую монету против железного рубля, что нет. Если этот Ли оказался предателем, Его бы грохнули после соревнований. Тихо, как это принято у китайцев, но при этом так, чтобы все заинтересованные лица получили правильное послание. «Допустим», — качнул я головой, — «китайцы ни при чем». «ФСБ?» «Тоже мимо, мой юный друг. Безопасники точно так же заинтересованы в том, чтобы чемпионат прошел тихо и мирно. Да, возможно, как и сказал твой букмекер, они и защищают инвестиции неких высокопоставленных господ из нашего правительства, но точно бы не стали действовать так резко и грубо. Это, знаешь ли, школа с более чем вековым опытом. Если у них возникает потребность избавиться от человека, они делают это несколько грамотнее, чем то, что произошло в гостинице». «Так, стоп. Я понял, что теряю нить беседы. Это не китайцы, и это не безопасники. Чего тогда Хигина на меня набросилась?» «Ну, полагаю, она не все тебе рассказала», — пожал плечами мой собеседник. «Кто же делится с исполнителем всеми своими планами? Думаю, там все немного посложнее. И посылала она тебя не совсем с той целью, которую озвучивала». Он буквально повторил мои же слова, сегодня адресованные себе. Но при всей их правоте ответа они не давали. «Хоть возвращайся к ней и спрашивай». «А вот это, знаешь, совсем не глупая мысль». Я с довольно глупым видом уставился на товарища. «В смысле? Я правильно сейчас расслышал? Следователь, которому я пришел за помощью, чтобы распутать этот клубок, с помощью его ума только что предложил мне силовую диверсионную операцию? Нет, я бы понял, если бы предложение это исходило от меня, но от Димы». «Ты серьезно?» «Слушай, ну это же не армейский штаб войска польского. Что там может быть сложного?» «Ну, миньоны. Там их несколько десятков». «Пфу, сектанты, мой юный друг. Обычные люди, не обученные, не умеющие нести службу, они все будут спать». «Нет, если не хочешь разобраться, то не надо, дело твое». «Но...» — это слово явственно слышалось в его речи. «Но она же тебе жизни не даст. Тебе охота, черти сколько времени прятаться от стервы, которая обосновалась в нашем городе и портит жизнь другим». «Это же риторический вопрос, да? Я, как тебе известно, не местный». «Как и я, Мороз. Про наш город я выразился обобщенно. Любой город наш, а не пришлых». Вот уж не знал, что Дима ярый противник договора. Хотя, может, он просто заскучал на пенсии. Понять-то можно. Жизнь у него была сплошным приключением, а тут сразу цветочки, занавесочки, садовые гномы. А ведь всего лет на 15 меня старше. Это что, и меня такое ждет? Бррр, не дай бог. И в принципе его предложение мне даже понравилось. Я сам пока еще не смело подумывал о том же. В конце концов, когда между двумя людьми возникло недопонимание, кратчайший путь разрешить его — разговор. А уж если беседа проходит в результате проникновения посреди ночи... «Ну, в принципе...» — протянул я. «Отлично!» — тут же оживился Дима, приняв мои колебания за однозначное «да». «У меня кое-что осталось со старых времен, оно нам пригодится». «Предлагаю действовать сегодня же по горячим следам, так сказать. Наверняка сразу же после всего этого она тебя не ждет. А вот дай ей время, она и сама придет к пониманию, что такой поступок — единственный логичный вариант». Артачился я недолго. Понимал правоту товарища. А потом, когда увидел его арсенал со старых времен, и вовсе перестал сомневаться. Не знаю, что он сделал, чтобы вынести со службы все эти безделушки, но их хватило бы не только для проникновения в дом Сирены, но и захват здания краевого правительства. С наступлением темноты мы забросили в одну из его машин, моя в Динской уже примелькалась, пару сумок и двинулись в путь. Снаряжены были, как для перехода линии фронта, что сразу мне напомнило лето 26-го года, которое я провел на Балканах. Только родного АКТ на ремне не хватало. Причем привычные всем разведчикам штурмовые винтовки у отставника имелись, но мы их брать не стали. Ограничились только парочкой воронов для ближнего боя. Просто на всякий случай. Основным же нашим оружием стала пневматика, стреляющая дротиками с транквилизатором. Перед проникновением на территорию усадьбы мы активировали армейские артефакты, делающие нас невидимыми в привычном для человеческого глаза спектре. Что-то там с поглощением определенной части видимого спектра, я не ученый, деталей не понимал. Знал, как включить и выключить, ну и ТТХ основные, дальность, угол, условия применения. В итоге вместо двух мужиков в обвесе под стеной жилища сирены появилось два прозрачных контура. Ночью, если не присматриваться, этого хватило за глаза. Не проигнорировали мы и другие детали. Наверняка у Хигины имелись свои сторожевые артефакты, в дополнение к видеокамерам и охране. Для них мы припасли другую военную разработку – вампира. В смысле, не выпустили на территорию настоящего немертвого, а на крохотном дроне подвесили над главным зданием комплекса одноименный артефакт. Штуковина с указательный палец тут же начала впитывать в себя магическую энергию, которая содержалась в сторожевых артефактах, но не опустошала их полностью, что возбудило бы охрану, а снижала до критически низкого значения. В результате охранные приборы начинали барахлить, а мы получали возможность беспрепятственно проникнуть внутрь. Но только после еще одного этапа – видеонаблюдения. Второй дрон облетел всю территорию усадьбы, прошелся под окнами нужного нам здания и, наконец, закончил разведку, влетев в открытое окно на втором этаже нужного нам здания. Выдал десятка-два кадров в хорошем разрешении, после чего нашел ближайший горшок с цветком, в котором и рассыпался в прах. «Хорошо. Все тихо», — сообщил Дима, будто я вместе с ним не смотрел на экран коммуникатора, куда дрон транслировал картинку. «Можно идти». И мы пошли. Перебрались через забор, держась деревьев, обогнули лужайку, прошли через комплекс зеленых топиарных фигур, от которого до дома сирены было уже рукой подать. Примечание. Топиары — скульптуры из искусственного газона. Конец примечания. По пути мы никого не встретили. Вероятно, Дима оказался прав, и охранники из миньонов получались аховыми. Возможно, все было не так. Возможно, у сирены была неплохая система охраны, на ее взгляд. Но определенно ее жилище еще никогда не штурмовал армейский спецназ, пусть бы и состоящий из парочки отставников. Перед тем, как проникнуть в дом, мы еще раз исследовали его с помощью разведывательных дронов. Обнаружили одного охранника, сидящего на первом этаже перед кучей экранов, парочку скучающих бойцов в холле второго этажа и еще двоих на третьем. Саму хозяйку обнаружили там же, в смысле в спальне на третьем этаже этого здоровенного особняка, мирно спящей в компании с кем-то еще, укутанным в одеяло. Наблюдатель за камерами получил дротик с транквилизатором в спину и мгновенно отрубился. Дима метнулся к пультам, поколдовал над ними несколько секунд и вскинул оттопыренный большой палец вверх. Я ответил тем же жестом и аккуратно начал подъем по лестнице. Два выстрела, и двое в холле тоже погрузились в объятия сна. Правда, один из них, падая, зацепил столик поблизости. К счастью, на нем не стояло никакой посуды, но все равно. Шум в тишине спящего дома был просто оглушительным. «Мага!» — донесся сверху злой шепот. «Чего творишь, кретин?» Дима, шедший сразу за мной, метнулся на третий этаж и мигом уложил спать вторую пару охранников. На несколько секунд мы замерли, вслушиваясь в тишину, но, похоже, больше ничего внимания не привлекли, после чего двинулись к спальне. У дверей мы натянули на лица респираторы, чтобы защититься от аромаатак сирены, и аккуратно проникли внутрь. Я подобрался к самой кровати, приставил лезвие ножа к шее Хигины, а Дима стукнул по затылку девицу, которая спала с ней рядом. «Доброе утро, Хиги!» — прошептал я ей на ухо. «Вставай, Соня! У меня к тебе разговор на 60 000!» К чести сирены она не стала вырываться или угрожать. Осознала свое положение, только глаза в мою сторону скосила, уткнувшись в стеклопластик маски респиратора. «Готова говорить, красавица!» — уточнил я через пару секунд. Она осторожно кивнула, чтобы не поцарапаться о клинок, по-прежнему находящийся у нее под подбородком. «Хорошо. Тогда начнем с главного. Какого хрена ты сегодня устроила? Зачем приказала своим рабам на меня напасть?» «Ты убил Ли», — ответила она. «Я его не убивал. Я приехал, когда его с менеджером уже кто-то кончил. И сделал это так, будто они с друг другом напились и сами друг друга кончили. Я специально проник в их номер, чтобы в этом удостовериться, и приехал к тебе, чтобы рассказать об этом. А ты устроила тут черт знает что». «Ты не убивал Ли?» «А я тебе о чем говорю? Как это вообще могло прийти в твою голову? Я не киллер, чтобы по твоей команде мочить людей». «Ты хочешь уверить меня в том, что не работаешь на них?» Пальцем свободной руки я постучал по лбу сирены. «Алло, есть кто дома? Ты чем думаешь вообще, самка озабоченная? Я пришел к тебе ночью, усыпил твою охрану, держу нож у твоего горла. И зачем все это? Чтобы задавать идиотские вопросы и выслушивать идиотские ответы? Если бы я работал на каких-то там них, ты бы просто проснулась с перерезанной глоткой и очень удивилась тому факту, что сдохла. А теперь давай, не беси меня и выкладывай. Во что ты меня впутала?» Несколько секунд Хигина о чем-то усиленно размышляла. Я видел это по ее лицу. Потом, придя к некому заключению, она произнесла: «Прости». «Извинения не принимаются. Мне нужны объяснения». «Прости, я думала, что тебя наняли разрушители. Я запаниковала». Мы с Димой быстро переглянулись. За стеклопластиковой маской я увидел такое же недоумение на его лице, какое, должно быть, выползло и на мое. «Разрушители? Это еще что за группировка? Я уже несколько лет вращаюсь в мире, близком к криминалу настолько, насколько это вообще возможно, однако никогда не слышал о таких. Расскажи-ка поподробнее, что еще за разрушители?» «Убери нож. Мне неудобно говорить». «Да, не буду я орать. Я уже поняла, что ты не при делах. И лучше бы нам решить вопрос миром, Морозов». Сирена явно обрела почву под ногами, когда поняла, что я пришел не убивать ее, а лишь потребовать объяснений. К ней вернулась уверенность, она даже попыталась начать командовать. «Думаю, ты без труда сможешь потерпеть неудобства еще немного, Хиги. Мне совсем не хочется гоняться за тобой по особняку, попутно отбиваясь от миньонов. Говори, что имеешь, а потом мы решим про нож у твоего горла». «Ты уверен, что хочешь это узнать?» С насмешливой улыбкой проговорила женщина. «Разрушители не та тема, про которую можно мило поболтать за бокалом вина, а потом забыть. Твоя жизнь серьезно изменится». Что-то в ее тоне говорило, что она не цену набивает, а вполне серьезно предостерегает не лезть в дела, которые мне не по плечу. Часть меня, осторожный обыватель, желающий только спокойствия и определенности, посоветовала послушаться сирену и уйти, предварительно, разумеется, договорившись о том, что между нами нет вражды. И долгов, да. Я почти никогда не прислушивался к этому трусливому типу. Моя жизнь серьезно изменилась, когда заказчик меня обманул, отправив в какую-то подставу. А потом еще попытался убить, — ответил я ей. Так что давай, не ходи вокруг да около, а говори толком. Разрушители, кто такие, с чем едят, из чего ты решила, что я работаю на них? В этот момент Дима вдруг взлетел в воздух и впечатался в стену. Он еще сползал по ней, судя по всему, потеряв сознание, а из-под одеяла уже выбиралась девица, которая отправила его в этот непродолжительный полет. Молоденькая, совсем еще девчонка, если судить по чертам лица, которая сейчас была похожа на фарфоровую маску китайской куклы. Не белая, с красными губами и черными бровями, а такое же неестественно неподвижное. «Лика!» — встревоженно вскрикнула сирена. «Что ты?» Договорить она не успела. Любовница, с которой она делила постель, одним небрежным движением свернула Хигине шею, после чего повернулась ко мне. «Видит Бог, я этого не хотел», — пробормотал я, одновременно выхватывая ворона и всаживая две пули в грудь девицы, которые та полностью проигнорировала и легким взмахом руки отправила меня в такой же полет, как и Диму. «Охренеть!» — подумал я уже в воздухе. «Хиги спит с зомби. Просто охренеть!» Потом удар спиной о стену выбил из моих легких воздух.